Описывая внутреннее положение Украины, Соловьев отметил рост экономической и политической власти украинской старшины, стремившейся закабалить простых казаков, что вызывало их протест. В борьбе за свои привилегии отдельные группировки украинской старшины искали поддержки в России, Польше или в Крыму и Турции. Одну из главных причин частых волнений казачества и выступлений старшины автор усматривал в том, что те и другие хотели жить по своей воле, без надзора со стороны государства. Искажая действительное положение, он писал о том, что с первых дней вхождения Украины в состав России ее население стремилось высвободиться посредством государства из-под полкового казацкого управления и войти в непосредственное отношение к государству. Ограничение гетманской власти после измены Мазепы и назначение гетману русского чиновника вызывает одобрительную оценку Соловьева. По мнению автора, необходимость ликвидации автономии Украины ускорялась тем, что в России уже шли коренные преобразования, а на Украине происходило разложение своего старого быта. Коснувшись политической истории Украины, он почти совершенно не затронул истории самого украинского народа. Такой односторонний подход объясняется не только особенностями буржуазной методологии, но и тенденциозным отбором источников. Известно, что Соловьев не использовал многих украинских источников, так как отдавал предпочтение официальным документам русских учреждений. Конец книги. Читал Илья Прудовский.